Глава 6. 27 августа 1914 года, где-то в Восточной Пруссии. Утро наступило внезапно. Максим, не выспавшийся и злой, потянулся и принялся за дела. Требовалось навести марафет, умыться, побриться, надеть уже почищенный китель кем-то, пока он чистил морду лица. Ну а что, командир отряда он или где? Полковник же, также проснувшийся с первыми лучами солнца, внимательно за ним наблюдал. Очень уж он казался ему странным поручиком. Да, решительный, уверенный в себе малый, но насквозь неправильный. Хотя это и не бросалось в глаза явно. Однако какой-то едва заметный флёр присутствовал постоянно. В чем? Сложно сказать. Что-то проскакивает в его речи такое, что цепляло полковника. На первый взгляд безвредные словечки да обороты, но насквозь незнакомые и непривычные. Из Максима Федоровича со всех щелей выпирала удивительная начитанность и широчайший кругозор, непривычный для пехотного поручика. Оно было и неудивительно. Учебная программа в рамках средней общеобразовательной программы в конце 20 века на голову превосходила ту, что имелась в гимназиях начала того же века в России. И по совокупным часам, и по объему сведений, разве что баланс предметов иной. А ведь у Максима был еще полный курс высшего военного училища, то есть вуз за плечами. И там тоже минувший век оставил самые неизгладимые следы интенсификации и акселерации всего и вся. Но и увлечение. Поэтому даже всеми силами сдерживаясь, он все равно светился, как новогодняя елка в ночи, что не могло укрыться от взгляда ни Воскова, ни Хоботова, ни тем более полковника. Впрочем, странностей и других хватало. Андрей Петрович в бытность свою видел выступление силачей в цирке и даже самого Ивана Максимовича Поддубного. Однако, когда поручик снял тельную рубаху для вольных процедур, удивился. И было с чего. Максим ведь в той жизни не все время водку пьянствовал, да по лесам бегал. Он и своей физической форме уделял немало времени. А культура и техника тренировок в начале 20 века только-только делала свои первые робкие шаги. Вот и удивился полковник разумно прокачанному и подсушенному телу поручика с рельефом мышц и кубиками пресса на животе, прямо как на античных барельефах. Бритье также привлекло его внимание. Максим мало практиковался в очистке лица от волос посредством опасной бритвы. Пробовал, да, но больше для того, чтобы покрасоваться на людях во время исторических маневров. А так он все больше электрическую или безопасную бритву предпочитал. Поэтому пользовался этим остро отточенным куском металла крайне осторожно, без должного многолетнего навыка. В понимании же полковника, поручик так неуверенно работал бритвой из-за того, что не привык сам себя обихаживать. По цирюльням сидел, или еще как решал это затруднение. Косвенно это подтверждало и манера поведения. Он слишком дерзок, слишком самоуверен, слишком спокоен. Так не ведут себя поручики из безродных и бедных семей. Но полковник, отслуживший при штабе 1-го армейского корпуса, его не только не знал лично, но и никогда не видел. А это было странно. Очень странно. Через час после подъема отряд уже смог привести себя в порядок и позавтракать оставшейся со вчерашнего дня трофейной едой. А потом начались занятия. Спешить пока никуда не требовалось, так как ехать в государственные учреждения немцев до открытия – глупо. Вот Максим Федорович и постарался потратить время на изучение нового оружия – винтовок Маузера и пистолетов Люгера. Кто-то уже умел ими пользоваться, кто-то нет. И если с винтовками все было относительно просто – то с пистолетами пришлось повозиться. Селяне не отличались особенной технической грамотностью и сообразительностью, даже в таких примитивных вещах. Но время. Никакого внятного плана действий на день поручик не придумал. Только общую стратегию. Для чего-то большего ему просто не хватало сведений. А значит, что? Правильно. Нужно было брать языка или каким-то иным способом получать критически важную информацию. Поэтому, свернув стоянку около 7 часов утра, поручик выступил всем отрядом в сторону ближайшего городка. Там ведь наверняка имелась комендатура. Грузовик медленно катился по довольно приличной щебеночной дороге. Следом на рысях двигалось пятеро всадников. Проехали около 5 километров. Окраина небольшого городка, еще не тронутого войной. Во всяком случае, разрушения визуально не наблюдаются. Да и блокпоста на дороге нет. А главное, люди. Они спокойно прогуливались по улицам, очень неторопливо поспешая по своим делам. На грузовик и 5 вооруженных всадников они вообще никакого внимания не обращали. Словно так и надо. Максим удивленно покачал головой и решил немного нахулиганить. «Нет, ну а что? Ходят тут такие важные, словно цапли по болоту». «Останови», — произнес он чеху, продублировав приказ жестом. Автомобиль плавно встал, благо что скорость была копеечной. Чуть быстрее пешехода. «Лев Евгеньевич», — обратился к нему поручик, — «видите вот эту благообразную пару? Спросите у них, может ли в городе, где встать на постой, батальон русской пехоты?» Хоботов удивленно повел бровью, но, совладав с собой, перевел. Завязался диалог. Не моргнув и глазом, Максим заявил прохожим, что он квартирмейстер, ищущий возможности разместить наступающие русские части. «Наступающие?» — немного удивился обыватель. «Да!» — кивнул Максим. Хоботов же продолжал переводить с отсутствующим видом. «К нам подошли подкрепления из Польши. Корпус генерала Франсуа разбит, и уже через 2-3 дня русские полки будут в этих краях. Сами понимаете, издержки тяжелых боев. Нужно привести в порядок обозы, похоронить убитых, определить в лазареты раненых. Это время». Обыватель оказался довольно толковым мужчиной и, не выдавая своего волнения, дал весьма ценные советы. К кому обратиться, где посмотреть, безусловно, не забыв в этом коммерчески значимом деле своих знакомых и родственников. «А вы молодец, Лев Евгеньевич», — громко произнес Максим Хоботову, когда они закончили и поехали дальше. Разговаривать через фанерную кабину было сложно, но можно. Приходилось скорее перекрикиваться, чем переговариваться. Я думал, что начнете возмущаться. «Врать постыдно», — веско ответил мрачный прапорщик. «Но вы поняли, для чего я это говорил?» «Да чего тут понимать? Через час уже весь город будет знать о том, что тут скоро придут русские. А к вечеру и вся округа. Но врать все равно скверно». «Это не ложь. Это военная хитрость», — возразил Максим. «Представляете, что начнет твориться в штабе корпуса, когда до них дойдут эти слухи? А в штабе армии? Хо-хо! Но мы ведь отступаем». «Вот именно! Это когнитивный диссонанс, мой друг, или разрыв шаблона мышления, если говорить попроще. Суть — удивление. Прямо по старинному учебнику военных хитростей одного древнего мудреца Сунь-Цзы. Впрочем, Суворов Александр Васильевич тоже не брезговал пользоваться этим нехитрым приемом. Полковник же отмалчивался, погруженный в свои мысли. Ведь поручик опять использовал слишком сложное и непрофильное для обычного пехотного поручика словечко. Да к месту. Да так, что для него оно вроде как обыденно. А он, полковник, и слышать не слышал. Отделение телеграфа. «Тормози! Хоботов, Петренко, Сидоров, за мной! Остальным держать оборону! За старшего Восков!» — крикнул Максим и лихо выскочил из все еще катящегося автомобиля. Оправил форму и решительно толкнул дверь телеграфа. Тихая и спокойная конторка. Чисто. Пол из крашенных струганных досок самым тщательным образом выметен и вымыт. Небольшая стойка с 2 окнами для общения с оператором. 10 стульев для ожидающих. 2 простых стола с чернильницами, перьевыми ручками и бланками телеграмм. Уверенной походкой с пистолетом в руке поручик прошел через приемное отделение и, открыв ногой дверь, вошел в техническое помещение. «Хэндехох!» — громко произнес он. Уж что-что, а эту часть немецкого языка он прекрасно знал по старым фильмам. 3 служащих вздрогнули и, увидев русского офицера, что-то залопотали. «Бах!» выстрелил Максим в деревянную панель, чтобы рикошетов не было, и повторил. «Хэндехох!» В этот раз сотрудники отреагировали очень резво. Даже несмотря на то, что у одного из них имелся пистолет на поясе. А потом, следующие 10 минут, они собственными силами демонтировали телеграфные ключи с аппаратов. Достали резервные из зип-комплектов и сдавали все это вместе с кассой, оружием и боеприпасами в заботливые руки рядового Петренко, разумеется, составив самую опись реквизированного имущества. «Проверь», — кивнул Максим Федорович Хоботову на эту бумажку, когда глава смены ее завершил и предложил подписать. «Все верно», — кивнул прапорщик. «Отлично», — произнес поручик и, подойдя к столу, размашисто на ней расписался. Повернулся к жмущимся у стены служащим, кивнул и вышел. Следом за ним удалились оба бойца и прапорщик. И только после этого сотрудники телеграфа решились подойти к столу, на котором лежала опись с размашистой надписью «Балбесы» по-русски, с закорючками и прочими украшательствами. Увы, немцы не могли пока осознать всей курьезности ситуации. Русского языка-то они не знали. Для них эта надпись была просто подписью. Нашим же он ее не показывал. Ни к чему это. А дальше их ждала комендатура, которую пришлось брать с боем. Ну как с боем? Грузовик подъехал прямо к зданию. На посту стояли пара бойцов из Ландвера. Они попытались вскинуть винтовки и вступить в бой, но были срезаны плотным огнем с грузовика. Прямо на ходу. Даже из пулемета короткую очередь дали. Точность так себе, но пошумели славно, продемонстрировав, так сказать, всю глубину и серьезность намерений. Пока поручик распоряжался, организовывая оборону, пожаловал комендант с мертвенно-бледным лицом, упитанный мужчина в возрасте. Форма подогнана, комар носа не подточит, чисто выбрит, ухожен, на поясе пистолет. Может, когда-то и воевал, но сейчас он выглядел больше как декорация. «Хоботов!» — крикнул Максим. «Переводи!» «В этом нет необходимости», — вкратчиво ответил комендант. «Прекрасно», — кивнул поручик. «Полагаю, что вы уже в курсе, что корпус генерала фон Франсуа потерпел тяжелое поражение, и скоро здесь будут русские войска. Я квартирмейстер. И вы мне как пленный без надобности, вы понимаете?» «Конечно». «Прошу», — сделал комендант жест, приглашающий в здание, предварительно сглотнув ком, подкативший к горлу. «В мой кабинет. Я все покажу и расскажу. Петров, Кулагин, идете первыми. Пистолеты к бою». «Есть», — козырнули бойцы, спрыгивая с грузовика и выхватывая из-за пояса люгеры. Комендант от этого лишь поморщился, однако дергаться или возражать не стал. Обошлось. Кроме самого коменданта, в помещении находились три престарелых инвалида на бумагах, один перепуганный юнец, пара машинисток весьма страшной наружности и суровая крепкая женщина в возрасте, уборщица. Всех их разоружили, забрав у самого коменданта пистолет, а у Гертруды Шмульки отобрав швабру. Очень уж опасной выглядела она в руках этой женщины. И от греха подальше заперли в дальней комнате, приставив постового. Комендант оказался душкой. Очень мило пообщались. Кое-что Максим конфисковал, кое-что позволил добавить в список конфискованного. Нет, ну ей-богу, не бесплатно же этот мужчина так старается. Любой труд нужно оплачивать. А разграбление склада комендатуры без вдумчивой помощи могло и затянуться. Узнав правила игры, комендант проявил недюжинный энтузиазм и сноровку. До такой степени, что Максим Федорович даже про себя окрестил этого упитанного мужчину Яндексом, ибо находилось у него все. Нужен бензин? Пожалуйста. Автомобильные свечи? Не вопрос. Лекарства и перевязочный материал? И этого небольшой запасец имелся. Но главное, в одном из сараев, выходящих во внутренний двор, стоял недавно реквизированный автомобиль Ford Model T Woody Pickup модели 2013 года. Свежак! Когда поручик его увидел, залюбовался. Не автомобиль, игрушка. Небольшой пикап с деревянным корпусом прекрасно подходил для нужд отряда. Но главное, это крайне простое управление. Это же Ford T с его первой в мире коробкой-автоматом. На него в USA даже отдельные права давали. Дескать, Ford T уже доступен для управления, а до полноценного автомобиля еще расти и расти. Вот за баранку этого пылесоса вольно определяющийся Синичкин и сел. Опыт в управлении авто у него, по его словам, был, но крошечный. час наката или около того, оставалось уповать лишь на то, что он разберется».